угнал, опасностью. Если он только это сделает, я расскажу всем, что он владелец павильонов мечты. В свете узнают, что он торгаш. Он не может так рисковать своей репутацией. Понимаешь, ему не оставалось ничего другого, как только согласиться на мои условия. Бернис окинула ее долгим, задумчивым взглядом и промолчала. Мэдалин беспокойно заерзала в кресле. «В чем дело? О чем ты думаешь?» «Мы оба прекрасно знаем, что при желании он легко бы нашел способ заткнуть тебе рот, и ты бы уже никогда не выдала его секреты». Мэдалин застыла. По ее спине пробежала легкая дрожь. Она опустила взгляд на маленькую рукописную книгу, над которой работала, и долго задумчиво смотрела на красный кожаный переплет. Бернис рассуждала вполне здраво. Наконец она справилась со своим смятением и подняла голову, встретив озабоченный взгляд тетушки. «Пожалуй, ты права. Он согласился нам помочь отнюдь не потому, что для него это единственный способ завладеть журналом отца. Но если так, тогда перед нами встает еще один вопрос». Бернис удивленно приподняла брови. «Какой же милый! Если он помогает нам не из-за этого проклятого журнала, тогда почему?» «Я только что ответила на этот вопрос. Ты ему нравишься. Мне кажется, ему приятно играть в героя. Если я ему и нравлюсь, то это совершенно не относится к делу», — твердо заявила Мэдалин. «Причину его покладистости следует искать в чем-то другом. Мистер Ванза должен уметь управлять своими физиологическими позывами». Бернис усмехнулась. «Я бы на твоем месте не очень полагалась на его выучку магистра». Мэдалин медленно покачала головой. «Артемис никогда бы не позволил себе стать рабом чувств. Если он помогает нам не из-за папиного журнала и не за тем, чтобы гарантировать мое молчание, значит, у него есть какая-то другая причина». «Но какая?» Мэдалин скривилась. «Кто знает, ведь он последователь Ванза». «Милая моя, я не хочу говорить на эту тему, тетя Бернис». «Понятно». Бернис помолчала. «Но ты хорошо себя чувствуешь?» «Конечно, я в полном порядке. Что со мной случится?» «Не сочти за бестактность, но я прекрасно знаю, что этой ночью ты приобрела новый жизненный опыт». «Это было не совсем то, чего я ожидала, но ничего плохого не случилось», — отрывисто проговорила Мэдалин. «Не совсем то, чего ты ожидала?» Бернис поджала губы. «Странно. Мне казалось, что мистер Хант так же искусен в постели, как и во всем остальном». «Послушай, тетя, кажется, я ясно дала тебе понять, что не желаю говорить на эту тему». «Конечно, милая». «Если хочешь знать», — пробормотала Мэдалин, — «мистер Хант оказался в точности таким, каким я писала его в самом начале. Зрелым, но энергичным». За ним кто-то шел. Артемис остановился у ближайшего крыльца и прислушался. Шаги были легкими, приглушенными в клубах тумана, но его искушенное ухо их улавливало. Вот они смолкли. Он отошел от крыльца и двинулся дальше, по улице. Через несколько секунд он услышал за спиной чьи-то шаги. Преследователь не приближался, но и не отставал. Артемис знал, что если обернется, то не увидит ничего, кроме неясного силуэта, скрытого густой серой мглой. Почти на всем протяжении пути от его дома эти тихие шаги заглушались остальными уличными звуками, но даже тогда он чувствовал, что за ним кто-то идет. Он свернул за угол. Улицу пересекал большой парк. В тумане проступали лишь размытые темные контуры деревьев. Мимо, осторожно, точно еще дорогу на ощупь, проехала карета. Лошадиные копыта зловеще гулко цокали по мостовой. Артемис, рассчитывая, что шум экипажа заглушит звук его шагов, отступил к другому крыльцу. Он стоял, выжидая. Карета с грохотом укатила вдаль, и тут вновь послышались шаги, на этот раз медленные и нерешительные. Его преследователь наверняка почувствовал, что объект затаился. После нескольких секунд растерянной тишины шаги резко набрали скорость. Теперь преследователь почти бежал, отбросив всякую предосторожность. С крыльца Артемис увидел фигуру в плаще с